Пьеса стремительно разбухала. Когда-то один суровый критик, которому нежданно-негаданно пришлось по душе одно мое действо, одобрил его весьма нестандартно: «У вас лаконизм сидит в кишках». Столь грубоватая характеристика, должен признаться, меня порадовала. С годами я все больше стремился к скупой афористической реплике. Упреки, что я тяготею к формулам, меня не смущали, а укрепляли. Как книгачей я уже понял, чем мысль богаче, тем экономнее должна она быть изложена автором. Ее действенность связана с ее грацией. Харизматический Васильев заставил меня поступиться принципом. Смутно я ощущал беспокойство. Поиски философского камня были прекращены Ефремовым. Увидев итоги нашей работы, он жестко сказал об отсутствии воздуха и восстановил прежний текст. Буду честен. Я испытал облегчение и втайне души был очень доволен. Ефремов умел проявить трезвость даже тогда, когда был захвачен встретившимся ему талантом. Мне помнится смешной эпизод. Музыку к первой нашей работе, к пьесе «По московскому времени», писал композитор Андрей Волконский, которым Ефремов был увлечен. Волконский и впрямь был недюжинной личностью, решительно ни на кого не похожий. Выходец из эмигрантской семьи, вернувшийся из солнечной Франции, он был вполне инфернальной фигурой и трудно приживался в Москве. Его геральдическое древо было слишком ветвистым и древним, чтобы этот отросток прирос к нашей почве. Он писал авангардистскую музыку, которая вовсе не подходила к моей приземленной тусклой пьесе. Ефремову музыка то ли нравилась, то ли он убедил себя, что она ему нравится. Когда мы слушали у Волконского записанную им фонограмму, Ефремов поглядывал на меня с загадочной, лукавой ухмылкой, был рад, что я не скрыл удивления. В том, что я ничего не понял, в резких, неустойчивых звуках, режущих будто ножом по стеклу, не было особой беды. Но ничего не понял и зал, решивший, что вышло из строя радио. Обилие писем, которые требовали быстрее устранить неполадки, не могли не произвести впечатления. Ефремов скорбно сказал Волконскому: «Все, князище, ты погорел». Волконский казался невозмутимым, но было ясно, что он удручен. Вскоре я узнал из афиш, что композитор-авангардист создал ансамбль «Мадригал», он исполнял старинную музыку и пользовался большим успехом. А несколько лет спустя Волконский реэмигрировал в Париж. Васильев встретил вердикт Ефремова с патрицианским стоицизмом. Только обронил ненароком, что убежден в своей правоте, чем и вовсе покорил мое сердце. Единственное, что удручало, они с Ефремовым отказались восстановить макет Купермана. Для Васильева, как я убедился, существовал лишь один художник. Его звали Игорь Попов. Мне суждено было пережить еще не одно разочарование. Повторилась история с римской комедией. Пьеса, добравшаяся до верстки, была вынута из журнала «Театр». Потом из серьезной работы непомнящего, опубликованной в «Новом мире», вырезали немалый кусок с рассуждениями о медной бабушке, а вскоре подобной же вивисекции подверглась и статья Пальхритудовой. Казалось, о злонамеренной пьесе даже нельзя было заикнуться. Но тут произошло неожиданное. Позвонил Виктор Борисович Шкловский. Он прочитал «Медную бабушку» и объявил: «Эта пьеса останется». Не ограничившись похвалой, он сел за статью. В последний день мая она появилась в советской культуре. Редакция не решилась отвергнуть, ни тем более скорректировать соображения живого классика. Этот прорыв был немалым делом и очень серьезным подспорьем Ефремову. В театре был настоящий праздник. Спустя приличествующий срок я пришел поблагодарить патриарха. В его кабинете уже находился незнакомый мне молодой человек. Он скромно примостился в углу. Шкловский сидел за громадным столом. Стол занимал почти все пространство. Я мысленно позеленел от зависти. Какое роскошное поле битвы! И в самом деле, за этим столом Шкловский выглядел Наполеоном. Потер ладонью могучий череп, потом пригнулся, как перед прыжком, резко выбросил на столешницу крепко сжатые кулаки и, оборвав мою благодарность, стремительно заговорил. То был монолог, ничем не стесненный, сочинение на вольную тему. Начал он, разумеется, с пьесы. Она мне многое проясняет. Главный секрет драматургии — тесная взаимосвязь персонажей при полной свободе диалогов. Пушкина вы ощутили, верно, у него особая мера вещей, для него и гипербола литота. Структуралисты не чувствуют воздуха, они все немцы. Неудивительно, талантливый роман Якобсон не понял образа великой строчки «Я вас любил, любовь еще быть может». Суть в том, что эта строка литота, в том, что он не любил, а любит, любил — это и есть уменьшение. И неожиданно спросил, что я думаю о Натали Гончаровой. Я не успел ему ответить, он сказал, что Пушкин на ней женился, скорее всего, от того, что она ему напомнила Амалию Ризнич. Затем он заговорил о Гоголе. Тот шел к поэзии через гиперболу, которую ощущал как символ. Тоже понятно, это путь эпика. Мне жаль, что я не все записал, слишком полагался на память, меж тем у нее свои пределы. Да и возможно ли в ней удержать этот интеллектуальный галоп? Мысль резвилась и фонтанировала. Она жила своей собственной жизнью. Казалось, она рождена не в этом ногом, как правда, черепе, а что она сочится из пор. Непостижимо. Но в ней ощущалась не столько даже работа мозга, сколько чувственная стихия. Он мыслил так буйно и неудержимо, словно занимался любовью. Я присутствовал при акте зачатия. И вдруг он устал, закрыл глаза, провел рукой по сомкнутым векам, откинулся на спинку кресла. Он в самом деле был схож с любовником, что и зашел в последние судороги. Я встал, с благодарностью попрощался, простился и молодой человек. Мы вместе с ним вышли на лестницу. После паузы мой спутник сказал мне: «Жалко, не удалось рассказать». Выяснилось, что он явился с соображениями об усадьбе Тентетникова. Похоже, открыл, где она находилась, однако сообщить не успел. При первой же фразе Шкловский взорлил, и гость по робости, по деликатности, так и не смог ни вступить, ни вклиниться, прервать этот свободный полет, а тут не кстати я подоспел. Я выразил ему солидарность. Что делать? Мы посетили артиста, которому требуется аудитория, будем же ему благодарны, он одарил нас своим искусством. Юноша вяло со мной согласился. Все так, но как же быть с усадьбой Тентетникова? Последние июньские дни были нервными. Вдруг возникла угроза, и серьезная, Покровским воротам. Кураторы культуры в столице послали комедию на отзыв одной верноподданной рецензентки. Выбрать подобную даму в арбитры можно было лишь с целью покончить с пьесой. Дама выполнила социальный заказ, мне передали ее заключение. Есть смысл привести два фрагмента. Читателю следует ощутить абсурд и зловоние той реальности. Как оказалось, я изготовил неописуемую крамолу, почти убийственную для сверхдержавы. Трудно понять, как она устоит, столкнувшись с Покровскими воротами. Каждая реплика, каждое слово подтачивают основы режима и размывают его фундамент. Вот, например, в пьесе есть песенка «Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевала». Полагаете, невинная шуточка? Раскройте глаза и перечтите. Вы видите? «Мой отец запрещал, запрещал». О чем говорит это слово? Что наша жизнь сплошной запрет, весь текст состоит из таких намеков. Вся пьеса, притча и насказание под кажущейся добротой идеологически вредная разрушительная сила. Ни больше, ни меньше, спасайся, кто может. Я основательно укрепил свою репутацию скандалиста. Все, что копилось долгие годы, всю свою желчь и всю свою злость, словно излил в тот июньский полдень, словно плеснул кипятком в лицо. Сладостный миг. Я не стеснялся в характеристиках рецензентки. Помнится, что слово «стукачка» было самым, пожалуй, мягким. Мои собеседники были растеряны. Можно понять, не сразу подыщешь реакцию на подобные термины. Начальство задумалось, отступило, и Казаков приступил к репетициям.